Что общего у интересных историй? Предлагаю еще раз подумать о том, что же делает историю увлекательной. Говорят, чтобы создать интересную историю, читатель должен иметь возможность погрузиться в жизнь главного героя. Это также должна быть история, которая расширяет жизнь. Однако сложно четко определить, что делает истории интересными для людей. Давайте выберем контент, который вам интересен, среди комиксов, фильмов и сериалов, независимо от жанра, автора или стиля. Сколько их будет, зависит от человека, и когда вы составите список, может показаться, что у этих произведений нет ничего общего. Или все же вы сможете понять, что приносит удовольствие от этих работ именно вам. Затем давайте подведем итог и упорядочим выбранный контент. Чем больше будет понравившихся работ, тем быстрее сможете выявить общие черты. Как ни странно, если вы напишете все в одну строку, то обнаружите следующие общие черты. Когда кто-то чего-то отчаянно хочет, получить это очень сложно. Это история о главном герое, который потерял баланс в жизни и стремится его вернуть. Большинство историй попадает в одну из этих двух категорий. Это утверждение в основе истории, за которой следили во всем мире на протяжении тысячелетий. Однако только найдя ответ на вопрос «почему», вы сможете получить из данного вывода пользу. Поэтому попробуйте серьезно отнестись к поиску ответа. Почему я отчаянно этого хочу? Неужели это так сложно получить? Почему я теряю баланс в жизни и пытаюсь его восстановить? Причина, по которой интересные комиксы, контент, можно свести к такому утверждению, проста. Потому что такова наша жизнь. Возможно, ваша первая любовь была такой. Это относится и ко всем видам соревнований, включая вступительные экзамены, трудоустройство и продвижение по службе. Чем больше чего-то хочешь, но чем сложнее это получить, тем интереснее становится история. Желание велико, а неспособность его получить означает, что баланс потерян, как качели, которые перевешивают на одну сторону. Поэтому мы стараемся вернуть этот баланс. На этот раз вопрос нужно рассматривать не с позиции главного героя, а с позиции наблюдателя за ним. Представьте, что вам подарили игрушку, о которой вы давно мечтали. Возможно, в этот день вы будете очень счастливы, но надолго это не запомнится. А если бы вы целый месяц усердно работали, чтобы приобрести коллекционную фигурку, о которой мечтали, и, наконец, ее получили, такое забыть нелегко. Первую главу «One Piece» «Большой куш» Эйтиро Оды можно резюмировать так. «Я хочу стать королем пиратов». Однако если бы вторую главу можно было бы резюмировать как «Итак, я стал королем пиратов», то на этом этапе история потеряла бы смысл. И, конечно же, там происходят все возможные перипетии. Другими словами, мы каждый день мечтаем о разных вещах, от тривиальных до грандиозных, но большинству из нас не удается их получить. Говорят, что люди могут осуществлять только 2% своих желаний каждый день. По этой причине история становится возможной. Независимо от того, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу, сам процесс исполнения желаний становится историей.